Глава 33. Как поссорились Эшка с Кашкой. С утра у входа в техникум комсорг и штопор отсеивали всех студентов выпускного курса и перенаправляли умеренно ропщущую полусонную массу в актовый зал. Там на сцене уже был подготовлен эшафот, кумачевый стол с трибуной. За столом чинно дремали наиболее уважаемые преподаватели и самые успевающие коллаборационисты из числа студентов. Я, кстати, один из них, поскольку староста и отличник. Но, на мое счастье, сегодня в президиуме для меня места не хватило. А нечего тут опаздывать. Судя по томной атмосфере, все ждали начальника. «Что за курултай?» — поинтересовался я, плюхаясь на сиденье рядом с Сашкой Егорочкиным. «Снова в Англии шахтеры бастуют? Или в космос чего-то там запустили сверхплана?» «Не!» — вяло отмахнулся Шурик. «Отчисляют двоих. Из электриков. Нажрались вчера в общаге и с корпусниками подрались. Один Кашка в больницу попал. Эшка башку ему разбил. Говорят, крови было». «И зевать! Впечатлительный ты наш!» Кашка и Эшка — это от первых букв наименований групп корпусников и электриков. «Дебилы!» — в сердцах выругался я. «Всего 2 месяца до сессии, а там сразу же и диплом, выпуск не за горами. Надо ж быть такими полудурками». «Не то слово», — равнодушно заявил Сашка, растирая слепающиеся глаза. «Пьянство — это зло». Я чуть не поперхнулся. «Зло? А ну вену покажи, добряк». «Отвянь! А чего это мы такие на расслабоне все? Еле языком шевелим. Долбился вчера?» «Отвянь, говорю». «Ты становишься настоящим наркошей, план. Мечты сбываются?» «Я не выспался». «Ты плохо кончишь, юноша. Знаешь как? Сделают из тебя подкормыша и будут на твоей шкурке проверять новое варево. Если не загнулся, можно всем колоть». «У нас продукт натуральный». «У вас? Ты уже нахрен окончательно у них?» Мне до зуда в ладонях захотелось отпустить леща этому горе-разведчику. «Да на, посмотри!» Сашка задрал рукав и продемонстрировал мне свои прежние 2 дырки от уколов. «Нет новых, видишь?» «Тише, мы не одни тут. Хотя... А ну, вторую покажи, только не выпячивай так демонстративно». «Да пожалуйста». Сашка сделал вид, что просто закатывает рукава на свитере. «Чисто». «Надеюсь, под колено еще не колешь?» «Дурак, что ли? Ты уж меня вообще законченного не держи. Я ведь плотно не садился. Федор, который в семье, он вообще поощряет растягивание дозняка. Оно и для здоровья хорошо, и для экономии полезно». «Для экономии? У них что, проблемы с запасами?» «Да я не понял толком. Напрямую никто ничего не говорит, но намеками». «Ну-ну, не тяни резину. Сейчас уже курултай начнется». «Говорят, что вроде бы пистолет-шляпу таскал из запасов до того, как помер. Он же начинающий был, на подсосе, как и я. Ну, это значит, что Федор очень маленькую дозу нам обоим начислял, чтобы не подсели. Я так не жалуюсь, а Толик прямо на дерьмо весь исходил. Дозняк хотел как можно больше расфуфлить. Не выражайся тут, в актовом зале». Я задумался. И умер пистолет от передоза. Перерасфуфлил? Спер соломку и закинулся чрезмерно? Или переволновался после беседы со мной? Решил нервишки поправить? Как-то это все слишком просто. «Послушай, а у вас не судачили, как конкретно пистолет воровал вашу дурь? У кого именно? Ты же говорил, что на Бладхате ее не держит». «Я думаю, у Салмана пер». «С чего ты взял?» «Удобно. В одном доме же. И Салман не всегда дверь запирает. Ты ведь помнишь?» «Помню. Ну и что? Как-то я не увидел там у него в квартире стеллажей для наркотиков и указателей не заметил. У Салмана наверняка тайник есть». «Тут такое дело!» Сашка беспокойно заерзал в деревянном кресле. «В семье прямо об этом не говорят. Но, похоже, сова... Ну, подруга пистолета. Она, кажется, еще и Салмана того подруга. Даже, как сказать-то, трахает, что ли, деда?» «Ага, прикинь». «В принципе, 45 мужику. Хоть и выглядит пеньком древним. Любви все возрасты покорны. Почему бы и нет?» «Она уж точно знает, где тайник». «Да понял я, понял». Я рассеянно наблюдал, как в зале появился директор техникума, и народ нехотя стал отрывать свои задницы от сидений. Встали и мы с Сашкой. Кефир демократичненько на ходу махнул рукой, садитесь, мол, чего за церемонии, и сразу направился к трибуне. «Здравствуйте, товарищи!» Нестройный ропот со стороны студенческой массы можно было принять за ответное приветствие. «У нас чрезвычайное происшествие, недопустимое в системе советского профессионально-технического образования». Началось. Император всея мазуты поговорить любит. Тем самым он как бы демонстрирует всему миру, что и простые работяги не лыком шиты. Пахал просто в юности на севморзаводе обыкновенным слесарюгой. Красивое начало большой карьеры. Зато теперь большая, говорящая шишка. Половина первой пары, считай, сорванным. Брошена, так сказать, на алтарь священного воспитательного процесса. Останется позорным пятном на репутации нашего учебного заведения. И это я еще не говорю об их родителях. Говори, говори. Ни в чем себя не ограничивай. Сашка, шепнул я, у меня вообще-то к тебе дело серьезное есть. И опасное, как ты любишь. Насколько опасное? До легких телесных, а может даже средней степени тяжести. Ну что ж, каждый сам для себя прикольный дьявол. Я замолчал на полуслове. Каждый сам для себя прикольный дьявол. Знакомая присказка. Разница лишь в интерпретации замечательности. Прекрасный, отличный, прикольный. В любом случае дьявол. Последний раз я эту банальщину слышал от Вовки Микояна. Эдакая претензия на многомудрую философию, на поэтическую сентенцию к теме психологического обоснования несовершенства человеческой натуры. А на самом деле тупой статус для хреновых соцсетей. Довольно-таки дурацкое выражение. Причем из таких, что и сам нарочно не придумаешь. По крайней мере, не в групповом исполнении. А у нас, как попки, один за другим. Каждый сам для себя, дьявол. Обана! А ты где слышал это выражение, Шурик? Спросил я тихо, со значением растягивая слова. Только не торопись с ответом. Вспомни хорошенько. А чего тут вспоминать? Так Федор всегда говорит в семье. Я надолго замолчал. Федор в семье. И Вовка Микоян. Когда наш басист ляпнул ту фразу, у меня мелькнуло в голове равнодушное. У подружки слезал плагиатор несчастный, у Сонечки. Она тоже что-то похожее буровила про прекрасного дьявола. А что если... Я почувствовал, как оторопь побежала по всему телу, а волосы на голове даже шевельнулись пару раз. Интересно, как это со стороны выглядело. «Послушай, Сашка». «Чего?» «А ты подружку Вовки Микояна видел хоть раз?» «А у него что, подружка есть?» «Не смешно. Есть, конечно. Так видел или нет?» «Нет». «А эту вашу сову часом не Соней зовут?» «Я ж говорил, не расслышал тогда. Может, и Соней. Соня, сова, почему бы и нет? Совпадает вроде». «Нет, мне точно надо. А ты вычислял, где она живет, работает? Тебя же Аниськин просил в прошлую субботу, помнишь?» Да я ее только раз и видел, и то на бегу. Воскресенье, кажется. Торопилась куда-то, даже дозой не закинулась. А здесь, в технаре, ты ее ни разу не видел? Вокруг зашушукали и зашикали. Караваев, а вам не интересно? Да-да, Кефир меня знает по фамилии, причем с первого курса. После гибели одного из наших преподавателей на бетонных блоках городского волнолома вместе ползали по камням в поисках тела. «Мне очень интересно, Виктор Петрович!» Я привстал на кресле. «Продолжайте, пожалуйста!» «Спасибо, что позволили, Виктор Анатольевич!» «Ах, да, простите за шум!» «Принимается!» И пошел дальше громить пьянство и алкоголизм на просторах советского государства. Мочит алкоголиков, а тут под боком наркоманы подрастающие. «Ну да, я помню!» В советской стране наркомании нет. На нет и суда нет. Сашка наклонился ко мне, делая вид, что подтягивается. Зевнул даже для убедительности. Тут такое дело. Просипел, не разжимая губ. Я не уверен точно, но когда в первый раз увидел ее на Бладхате, показалось, что откуда-то знаю эту телку. Или встречал где-то мимоходом. и очень может быть, что у нас в технаре. А когда сказали, что она работает на какой-то пекарне, то подумал, что ошибся. У нас же пекари не учатся. Пекарня? Ну, или на хлебзаводе. Вот оно. Что ж ты раньше не сказал про хлебзавод, утырок? Сам ты утырок. Я только сейчас вспомнил, когда ты спросил, была она здесь или нет. Так вот, я как раз здесь ее, кажется, и видел, у входа в актовый зал, причем еще в сентябре. Как раз в сентябре нам ее и определил на клавиши наш бывший шеф Володя Бушнев. Массовик-затейник хлебзавода. Я почувствовал, как вертящиеся в голове осколки информации вдруг стройно и синхронно укладываются в неровненькую пирамиду неумолимой очевидности. Сонечка — сова, подружка Вовкина и подружка пистолета, и тайная страсть Салмана. Ну и ну, тихушница, что не от мира сего. И моя приставка к гитаре, коварно похищенная прямо из-под носа, дерзко и нагло. Ключи, что у Сонечки подходят к нашей каморке, раз. Чингизу педаль подогнал пистолет, два. А пистолету сворованный у меня аппарат подогнали за долги, три. Если допустить, что Сонечка чего-то там задолжала пистолету, цепь совпадений превращается в твердую версию. И вот еще что. Я аж заерзал на деревянной сидушке. Долги. Соня, сова, вхожа к Салману. И у того начинает пропадать соломка. Ого, как синхронизируется-то. И что дальше? А дальше при мне бандюга с кличкой Пестрый напоминает пистолету, чтобы он принес шляпу на таблетку. Звучит, как бред сумасшедшего, но бармен действительно там появляется, и не исключено, что на кармане у него товар, спертый Сонечкой у Салмана. За долги. Для чего? А для того, чтобы показать его, барабанная дробь, трафарету. Оркестр может играть тушь. Вот теперь точно замкнулось все, что только может замкнуться. А зачем трафарету растительный наркотик? Он же король синтетики. Ну, а тут могут быть варианты. Для перепродажи, к примеру, для химических комбинаций. А может, просто хочет подмять под свой бизнес патриархальные семьи традиционных наркоманов, где сами собирают и сами потребляют. И не используют, а порой даже и презирают денежные знаки. А это в наше время большое упущение. Тем более, что семьи эти доисторические, словно дети безобидные. Грех у таких не отобрать конфетку. Времена Достоевских заканчиваются, сползают в лету. Приходит эпоха трафаретов, быстрых, жестких и неумолимых. Меня аж пот прошиб. А я случайно не фантазирую часом? Эко наворотил стрекороба. И все с одной единственной нелепой фразы Шурика, которую он где-то там подцепил в антисанитарных с точки зрения морали условиях. Но хоть сомнения и оставались, пирамида очевидности в голове стояла твердо. Очень надежная конструкция с точки зрения сопромата. Спросите у фараонов. Ох и Сонечка.